было решено, что самолет сделает посадку в Гаррисбурге, штат Пенсильвания, где Шах отдохнет и испытает на себе магическое действие американской медицины. Пропустив за воротник семь прахов Сумклиша, Шах по пути к врачебному кабинету принялся выкрикивать игривые предложения привлекательным такару женского пола. «Пити фит-фит, себе такару! Ники фит-фит! А касах нибо фит-фит, себе такару!» Хасдрахар, который не испытывал на себе благотворного действия Сумклиша, был очень озабочен. «Шах говорит, что сейчас отличный день», — горестно объяснил он. «Фит-фит, пусть и бибонанза», — выкрикнул Шах маленькой блондинке, руки которой были сунуты в уличный маникюрный автомат. Она вспыхнула, выдернула руки из автомата и, гордо выпрямившись, зашагала прочь. Автомат продолжал тем временем обрабатывать пустоту. Уличный мальчишка, воспользовавшись незавершенной операцией, сунул свои грязные лапы в машину и вытащил их оттуда сияющими, покрытыми красным лаком ногтями. «Я рад, что он доволен погодой», — мрачно отозвался Хоуярд. Уже много недель они путешествовали, так и не затрагивая этой темы, и Хоуярд уже с надеждой говорил себе, что Шах и в самом деле отличается в этом отношении от остальных гостей, от французов, боливийцев, чехов, японцев, панамцев и... Так нет же. Шах тоже начал проявлять интерес к американскому типу женщин. Хоуярд со страшным ущербом для своего достоинства вынужден был опять готовиться к роли исключительного во всех отношениях хозяина. Другими словами, сводника. «Фит-фит!» — выкрикнул Шах, когда они подкатили к светофору. «Послушайте», — огорченно сказал Хоуярд Хасдрахару. «Скажите ему, что он не может просто подойти к первой попавшейся американской девушке и пригласить ее с ним переспать. Я подумаю, что можно сделать в этом смысле, но это вещь нелегкая». Хасдрахар перевел все это Шаху, но тот в ответ просто отстранил его. Прежде чем кто-нибудь успел его остановить, Шах выбрался на тротуар, самоуверенно преграждая путь изумительно красивой смуглокожей брюнетке. «Фит-фит, себе такару!» «Прошу вас», — сказал ей Хоуярд, — «прошу вас извинить моего друга, он немножечко под газом». Она ухватила Шаха под руку, и они вместе протиснулись обратно в лимузин. «Боюсь, что здесь произошло ужасное недоразумение, юная леди», — сказал Хоуярд. «Я просто не знаю, как вам все это объяснить. Я... дело в том, я хочу сказать, что он, пожалуй, не просто предлагает вам прокатиться». «Он меня попросил кое о чем, не так ли?» «Да». «Значит, здесь нет никакого недоразумения». «Фит-фит», — сказал Шах. «Вот именно», — сказал Хоуярд. Хасдрахар с усиленным интересом принялся рассматривать улицу за окном. Дикарь, что с него спрашивать? А Хоуярд с трудом держал себя в рамках. «Вот мы и приехали», — объявил шофер. «Здесь находится кабинет доктора Пепковица». «Ну что ж, юная леди, вам придется подождать нас в машине», — сказал Хоуярд, «пока Шах войдет в здание, где его будут лечить от простуды». Шах улыбался, быстро вдыхая и выдыхая воздух. «У него прошел насморк», — изумленно сказал Хасдрахар. «Поехали дальше», — распорядился Хоуярд. У него уже был случай наблюдать столь же чудесное исцеление эквадорского бригадного генерала от ангины. Девушка выглядела очень озабоченной и довольно несчастной. «Она совершенно не подходит к своей роли», — подумал Хоуярд. Она постоянно улыбалась, причем очень неуверенно, и явно стремилась, чтобы все уже оказалось позади. Хоуярд никак не мог поверить, что она в самом деле понимает, что к чему. «Куда мы сейчас едем?» — спросила она с мрачной бодростью. «Я полагаю, в отель?» «Да», — безразлично ответил Хоуярд. «Хорошо». Она похлопала Шаха по плечу и вдруг разразилась слезами. Шах был огорчен и неловко попытался ее успокоить. «Ох, нибо саури, себе такару, а касах на саури, ох, тепи такару, ах!» «Ну вот», — сказал Хоуярд, — «ну что же вы?» «Не каждый день я делаю это», — сказал сказала она, сморкаясь.